Глава 13. В смешанном городе, населенном демонами и людьми, мы остановились ненадолго. Ровно настолько, чтобы успеть подготовиться к балу. Я решила, что познакомиться с призрачным драконом еще успею. Решил прав. Сейчас мы слишком уязвимы. Для начала нужно разобраться с кучей проблем, доказать, что ни в чем не виновны, а потом уже заводить знакомство. Вот только не могу поверить, что призрачный дракон может быть замешан во всех этих событиях. Может, его тоже подставляют? Или не знаю что. Но в его вину не верю. Он мне помог, защитил от черных драконов. «Прекрасно выглядишь», — заявил Ришел, заглянув ко мне в комнату. Я стояла перед зеркалом и заканчивала последние приготовления. Раньше ледяные демоны не жаловали остальных, диких, как они их называют, из-за страстной и кровожадной натуры. После того, как император Ирэш-Шатех взял в жены Лайлу Артригелион, наполовину ледяную демоницу и по совместительству дочь повелителя ледяных демонов, отношения между двумя этими видами несколько изменились. Так что теперь никто не удивится, если увидит нас, диких демонов, на балу среди ледяных. Уверена, мы такие там будем не единственные. Ришел подошел ко мне и едва заметно повел бровью. Отражение в зеркале тут же изменилось. Золотистые волосы, которые я оставила распущенными, сохранили прежний цвет и блеск. У демонов такие тоже бывают. А вот глаза опять сделались светло-карими вместо янтарных. Черты лица тоже слегка изменились, становясь демоническими. Но главное — это, конечно же, крылья и рога. Они у меня появились. К новому облику еще больше подходило короткое откровенное платье из тонкой облегающей ткани по моде диких демонов. Мы решили не подстраиваться под ледяных демонов, разве что цвет платья выбрали светло-голубой, украшенный как будто белой изморозью. Такое вот сочетание любимого цвета ледяных демонов с совершенно неприемлемым для них фасоном. Между прочим, для драконов такая короткая юбка тоже неприемлема. Так что чувствовала я себя в таком виде крайне неловко. Но, пожалуй, теперь, когда я выгляжу как демоница, мне такой наряд идет. «Нравится?» — спросила я, все так же глядя на зеркальное отражение Ришела. «Трудно сказать». Я развернулась к нему. «Как он посмел!» Но Ришел почему-то не насмехался. «Когда ты выглядишь как демоница, ты слишком похожа на тех женщин, к которым я привык». «А как драконица?» «А как драконица ты уникальна». Ришел улыбнулся, накладывая на себя иллюзию. В качестве брата императора он не мог заявиться даже к ледяным. Нет никакой гарантии, что никто из драконов об этом не узнает, особенно сейчас, когда Ришела разыскивают. Так что пришлось снова принять облик кого-то другого, просто высшего демона. «Повеселимся, Лестрес Алиана?» Демон взял мою руку, поднес к губам и легонько ими коснулся. «Так себе конспиративное имя». «Готово, Лестер Ширел!» «Сама ты не забудешь, как обозвала?» «На память не жалуюсь. К тому же я всего лишь переставила две буквы местами». Я невинно улыбнулась и тут же посерьезнела. «Сегодня все решится?» «Может быть, если мы сможем поймать этого дракона». «Почему ты так уверен, что все это устроил дракон? Может, дракона подставляют, а настоящий злоумышленник — кто-нибудь из демонов?» «Вот и выясним все. А ты проследишь, чтобы я не ошибся». Ришел усмехнулся. На его губах заиграла привычная усмешка. Правда, на чужом лице смотрелось это как-то странно. Он взял меня за руку и переместился. Я даже не сразу сообразила, куда именно, потому что... Алиана, с тобой все в порядке? Нет. Я помотала головой. То есть да, просто... Я только что почувствовала перемещение сквозь пространство как-то иначе. Не знаю, это трудно объяснить, но я поняла, что демоны и драконы перемещаются по-разному. Это логично, мы представители разных рас. У нас разная магия. Дело не только в этом, я никогда не ощущала перемещение так. Так отчетливо и так, будто время замерло. А я ощутила, прочувствовала каждый миг, каждый миллиметр перемещения. Любопытно. Это доказывает нашу теорию. Какую? Я непонимающе посмотрела на Ришела. Что исчезающие драконы каким-то образом могут отслеживать перемещение. Пойдем. Или так и будешь стоять под снегом, прохлаждаться? Я только сейчас сообразила, что мы переместились во двор перед ледяным замком. Его стены казались присыпанными снегом. Снег покрывал землю, сыпался с неба, отражая огни из окон и освещая серебристыми бликами ночную темноту. Хлопья ложились на плечи и путались в волосах. Правда, почти тут же таяли. Я не ледяная демоница. И хорошо, что мы не решили притворяться ледяными демонами. Иначе тающий при соприкосновении с нами снег смотрелся бы странно и неестественно. «Пойдем», — согласилась я, принимая руку Ришелла. Низшие демоны, мощные существа с грубыми мордами, даже не лицами, распахнули перед нами дверь. Засмотревшись на открывшуюся взору красоту, на какое-то мгновение позабыла, для чего мы здесь. Никогда раньше не бывало у ледяных демонов. Конечно, драконы могут посещать подобные мероприятия. Могут и посещают. Но только драконы, обретшие истинный облик. Тех драконов, что истинный облик еще не обрели, а значит, еще не в полной мере могут себя защитить, за пределы драконьих земель не выпускают. Зал оказался потрясающим, словно сделанным изо льда, хотя так, наверное, и было. Только этот лед магический и не должен растаять, даже если его коснется не ледяной демон. Полупрозрачный голубоватый пол, украшенные морозными узорами стены, светящиеся изнутри полупрозрачные колонны и снежные арки. Здесь нет дополнительного света. Свет излучает магический лед. Пол, стены, потолок и колонны, из-за чего погруженный в полумрак зал кажется загадочным и каким-то нереальным. «Что будем делать?» Я повернулась к Ришеллу. «Для начала потанцуем?» Он обворожительно улыбнулся. «Конечно, я приняла приглашение. Мы вышли в центр зала, где уже кружились другие пары. Светлокожие, с серебристыми или белоснежными волосами, иногда даже голубоватыми, ледяные демоны были повсюду. Искрились, излучали холод и сдержанное веселье. Но были среди них и другие. Яркие, живые, горячие огни. Дикие демоны. Танец, гибкие движения под музыку. Казалось, танцует сам зал, в завораживающем ритме меняя местами и переплетая снежный холод с яркими огнями. Я чувствовала горячие руки Ришелла на своей талии. Смотрела в зеленые глаза, которые должны быть сапфировыми. И, кажется, почти видела его таким, каким он должен быть. Потому что знала, что это он, ощущала его, и никакая иллюзия не могла меня обмануть. Неужели на этом все закончится? Неужели здесь мы найдем того, кто все подстроил, подставил Ришелла? Если уже сегодня нам удастся доказать, что Ришелл невиновен, я смогу вернуться к себе домой, а Ришелл к себе. Почему я ничего не делала? Почему не успела решиться? Думала, у нас много времени, но сегодня все может закончиться. Ведь было несколько дней, я могла что-то предпринять. Не признаться в чувствах? Конечно, нет. Решила, это не нужно. Но я должна была сделать шаг навстречу. Понимаю, почему он сдерживается. Сначала опасался, как бы не оказаться моей истинной парой и не усугубить страдания. Потом, наверное, потому что считает глупенькой, наивной девчонкой. Он сам так меня назвал. Может быть, немного, Ришеллу не все равно. И это мешает ему поступить так, как он обычно поступает с женщинами. Вот только я все равно хочу стать ему ближе, хотя бы ненадолго. Если на большее рассчитывать нельзя, просто невозможно. «Сначала испуг, потом решительность. Ты приняла важное решение?» — ухмыльнулся Ришелл. Стоило огромного труда скрыть смущение. «У меня настолько выразительное лицо?» «Ты неплохо владеешь собой. Это я слишком проницателен», — самодовольно заявил он. «Не слишком». «Разве?» Я лишь улыбнулась и замолчала. «Решение принято. Если у меня появится хотя бы малейший шанс, я не буду больше медлить. И бояться тоже больше не буду. В конце концов, однажды я уже решилась. Что мешает решиться еще раз? Главное, чтобы эта возможность у меня появилась. Мне ведь на самом деле нечего терять. Ришелл не моя пара, и пока я не встретила пару, нужно насладиться его близостью и моей любовью к нему. Даже если с его стороны будет только страсть. А страсть обязательно будет. Я уже ощущала ее во время бала маскарада. Просто он с благородством, неожиданным для демона, берег меня. Не хотел причинять боль. Меня не нужно больше беречь, и я это докажу. Теперь, когда решение принято, я смогла отбросить лишние мысли. И просто наслаждаться нашим танцем. Руками Ришелла на моей талии, его взглядом. Взгляд Ришелла оказался не единственным, Я споткнулась и едва не наступила ему на ногу. «Здесь Дайт!» «Дайт? Странно, что бы ему здесь...» «Да, он». Решел замер только на мгновение и тут же снова продолжил танец. Но Дайт уже нас заметил и не сводил напряженного взгляда. Он тоже танцевал. С Эльдиной Артригелион. Она единственная, кто из семьи Повелителя Ледяных Демонов присутствовал на этом балу. Что-то ему сказав, демоница тоже на нас посмотрела. «Она ведь сестра Лайлы, жены твоего брата. Они не должны нас выдать». А еще Эльдина, бывшая любовница, решила. И насколько бывшая, на самом деле сказать трудно. Может, и встречаются до сих пор временами. Они ведь оба демоны. Что им мешает, если вдруг захочется? Эльдина не должна. А вот насчет Дайта я бы не был так уверен. Он ведь сдружился с драконами. Причем с твоей семьей. Я могла бы попытаться его убедить. Полагаю, нам нужно поговорить. Мы продолжали танцевать. Я и решил, Дайт и Эльдина. Но периодически бросая друг на друга взгляды, танцевали мы в определенном направлении. Отдалившись от центра зала, почти одновременно оказались в тихом уголке, рядом с которым никого постороннего не было. «Ты хоть понимаешь, что твои родители сходят с ума?» Тут же накинулся Дайт. «Понимаю, но я здесь не просто так развлекаюсь». «А что же ты тогда делаешь? Извини, как-то по-вашему с Решелом танцу сложно было определить». Эльдина с Решелом переглянулись. И мне это не понравилось. «Дайт, успокойся», — заявил Решел расслабленно. «Мы расследуем. Расследование привело меня сюда, а Лиан, девочка способная, может пригодиться». «Интересно, для чего она может пригодиться?» Дайт недовольно прищурился. «Тебе прямо здесь продемонстрировать?» Фраза Решела прозвучала как-то двусмысленно. Я поспешила вмешаться, пока они тут непонятно до чего не договорились. «Послушай, Дайт, если сможешь, передай, пожалуйста, моим родителям, что со мной все в порядке. Я не могла поступить иначе. Мы с Решелом...» Под тремя заинтересованными взглядами сделалось неловко. Я торопливо закончила. «Подружились. К тому же я переживаю, как бы конфликт между драконами и демонами не привел к серьезным проблемам. Не могу сидеть на месте, понимаешь? Но со мной все в порядке, я ведь с Решелом». Эльдина с любопытством посмотрела на нас. Дайт нахмурился. «Похоже, ты совсем его не знаешь, если думаешь, будто слова «я с Решелом» могут кого-то успокоить». «Я знаю». «Она знает». Мы с Решелом сказали это одновременно. «Успела узнать, как он влипает в неприятности», — добавила я. «Но и как выкручивается тоже». «О да, как Решел выкручивается, не может ни один другой демон», — усмехнулась Эльдина. И вроде бы она подтвердила мои слова, вроде бы поддержала, но мне стало неприятно. Кажется, я начинаю ревновать. И беспокоиться, как бы Решел не вспомнил, как здорово они вместе проводили время. Вот и Дайту, судя по возмущенному взгляду, не понравились слова Эльдины. «Дай им шанс», — добавила демоница. «Ты же видишь, как это важно для... Лиан, если не ошибаюсь». Я кивнула. «Конечно, Эльдина вряд ли страдает проблемами с памятью. Меня только что назвали по имени, но, по сути, я разрешила ей называть себя именно Лиан». «Лиан совершенно не думает о своих родителях», — заявил Дайт. «Вот ведь упрямый. Уже даже бывшая любовница Решела на нашей стороне. Смотрит на нас, как-то странно улыбается. Нет, она не пытается привлечь Решела, она как будто абсолютно довольна увиденным. Но она хочет как лучше. А получается, что она издевается над своими родителями. Мог бы и помощь предложить», — как бы, между прочим, заметил Решел. Дайт потрясенно замолк. Поразмыслил немного. «Вам нужна наша помощь?» «В этом весь Дайт. Он, конечно, чувствует себя кем-то вроде старшего брата для меня, но с нравоучений готов в случае необходимости переключиться на действие. Кстати, любопытно, он ведь сказал не моя, а наша помощь. Между ними с Эльдиной что-то есть?» «Как знать, мы, конечно, рассчитывали справиться сами, но...» Решел обвел взглядом зал. И задержался на одной точке, словно споткнулся. Я проследила за его взглядом. «Терграш? Что здесь делает Терграш?» Он только входил в зал, а в его руках уже полыхало, раскрываясь заклинание. «Похоже, ваша помощь все же нужна», — сказал Решел, бросаясь Терграшу навстречу. «Нас разделяла половина зала. Вряд ли мы могли успеть и что-то предпринять. но мы с Дайтом и Эльдиной рванули вслед за Ришелом. Никто не обращал внимания на Терграша, все веселились, танцевали, общались. И что самое страшное, абсолютно все стояли к нему спиной, а он готовился атаковать. Я узнала это заклинание, оно несет смерть. Но уловить его всем прочим расам бывает непросто. Вот и не заподозрил никто, не ощутил. Даже я ничего не почувствовала, просто узнала. Аришел догадался. Он тоже собирался применить магию, только никак не успевал добраться до Терграша. Зато успела Эльдина. Я ведь даже не спросила, на какой бал мы отправляемся и кому принадлежит этот замок. А замок, похоже, принадлежит семье Артригелион. Иначе она не смогла бы обратиться к магической защите замка. Смертоносное заклинание сорвалось с пальцев Терграша и устремилось к одному из ледяных демонов. В тот же миг взметнулась защита. Ледяная магия, вихрем поднимаясь от пола, врезалась в черный искрящийся шар. «Отойдите от него! Все отойдите!» — вскричала Эльдина. Ледяная магия вуалью накрыла дракона, оплетая по рукам и ногам, не давая пошевелиться. Черный шар искрился и плевался, пытаясь прорваться на волю, но постепенно ледяная магия все же побеждала. А потом произошло то, чего мы никак не ожидали. Дракон разорвал спеленавшую его защиту одним простым движением когтя. «Это невозможно! Терграш не способен на такое!» Потрясенные демоны оборачивались к нему, Терграш улыбался. «Мы все же добрались до него. Ришел атаковал. Дракон легко защитился. Легко защитился от удара Ришела. Как это возможно? Ведь совсем недавно они мерились силами и всерьез друг друга потрепали. Но, оказавшись рядом с драконом, я ощутила что-то неладное. Это не Терграш. И, кажется, я знаю этого дракона». Наши глаза встретились. «Лиан?» — удивился он. И выдохнул пламя. Наши щиты не сработали, но и пламя было необычное. Странного серого цвета. Коснувшись нас с Ришелом, оно сорвало иллюзии, являя истинные лица. «Мы с тобой еще встретимся, дорогая. А пока не скучай». Дракон ухмыльнулся и призвал магию, чтобы переместиться. Ришел, Дайт, Эльдина — все трое атаковали его, пытались помешать, но что-то невидимое и невероятно сильное не подпускало их магию к дракону. Как будто защитная сфера окружила его, а внутри этой сферы он был всесилен. Я узнала дракона. Ощутила всем своим существом, так же, как он, не сомневаюсь, ощутил меня, еще до того, как лишить иллюзии. Нужно показать всем, что это не Терграш. Нужно предотвратить еще один конфликт, пока не стало слишком поздно. Я сосредоточилась и выдохнула точно такое же сероватое пламя. Этот огонь преодолел преграду, настиг дракона и сорвал с него иллюзию. За мгновение до того, как он ушел. Синие глаза удивленно расширились. Он все же исчез, переместился сквозь пространство. Но все успели увидеть, это не Терграш. И даже не черный дракон. Это призрачный дракон. Тот самый, который не так давно мне помог. «Небольшой спектакль, не обращайте внимания. Никто не пытался на нас напасть». Голос Эльдины доносился словно издалека. «Но драконы! Что здесь делают драконы?» Удивлялись в толпе. А я все смотрела на место, где только что стоял этот дракон. Смотрела, смотрела. «Пойдем, нам нужно уходить». Ришел пытался меня куда-то увести, но я стояла, не двигаясь с места. Это тот самый дракон. Он притворился Терграшем и пытался убить ледяного демона. А мой огонь, мой... «Схватить его! Это Ришел Шатех!» Крик разнесся на весь зал и привел меня в чувство. «Но почему? Демоны не должны на него нападать. Демоны, подданные его брата». «А они что здесь делают?» — удивился Ришел и тут же выругался. Очень нехорошо и некрасиво выругался. Я только сейчас заметила их. К нам бежали драконы. Варлиш, Терграш, на этот раз, вероятно, настоящий. Их охрана. И все бы ничего, но мой отец тоже был с ними. Потрясений оказалось слишком много. Я перепугалась. Просто перепугалась и не удержалась от превращения. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что теперь уж точно все увидят, что я не золотая драконица. Наверное, стоило бы как-то удержаться, остановиться. Но я не могла. Не получалось. Превращение оказалось стремительным. Демоны хлынули прочь, освобождая мне пространство. Но места все равно было мало. Я не хотела никого раздавить, не хотела никому навредить. Пожалуй, это последнее, что я еще могла. Снова стать призрачной, неосязаемой, чтобы пройти сквозь стены и не снести половину замка. Под потрясенными взглядами я схватила в лапу, почему-то единственную мою часть, оставшуюся осязаемой, решила и взлетела. Он не сопротивлялся и, кажется, даже расслабился. «Лиан, вернись!» — прокричал отец. Но я не могла вернуться. Под потрясенными взглядами я просочилась сквозь стены. Проделала лишь крохотный разлом, той самой лапой, в которой держала решила. Оказавшись за пределами замка, я рванула прочь. Подальше, подальше отсюда, туда, где никто нам с решелом не навредит. Обратное превращение началось так же быстро и внезапно, как я приняла истинный облик дракона. Еще мгновение назад я летела, неслась, сломя голову, почти не соображая, что происходит, охваченная единственным желанием — унести решела и себя как можно дальше от всех. Но, похоже, я все-таки еще не совсем стабильный дракон. Раз — и вот уже я не огромный дракон, а хрупкая девушка, запутавшаяся в собственных крыльях, которые почему-то еще не исчезли. Вместе с решелом мы падаем с безумной высоты. Он расправляет свои крылья, пытается поймать меня, остановить это падение. Но стремительно уменьшающийся в размерах драконий хвост бьет его по лицу. Совершенно случайно, я не хотела. Снова беспорядок, мы кувыркаемся в воздухе, пытаемся ухватиться друг за друга. Решел все же ловит мою руку и призывает магию, перемещая нас в пространстве. Для таких перемещений нужно мастерство. Но, похоже, и у Решела что-то пошло немного не так. Он промахнулся. Не знаю, куда собирался нас переместить, но промахнулся, потому как мы с высоты в 2 метра рухнули прямо в воду. Я сделала глоток, закашлялась и рванула вверх, на поверхность. Решел тут же оказался рядом, помог удержаться, не нырнуть повторно. «Лиан! Очнись, Лиан!» Я мотнула головой, стряхивая капли с волос. И только еще сильнее забрызгала нас обоих. Вспомнила, как нужно плавать. Удержала тело в вертикальном положении, голова осталась над поверхностью воды. Я осмотрелась. Кажется, мы упали в озеро. Вокруг лес. И больше никого, кроме нас двоих. Я далеко улетела? Ты не очень. Нас могли преследовать. Но вот после перемещения мы действительно далеко. Ты как? Паника отступила? Я перевела дыхание. Задумалась, прислушалась к себе. Да, кажется, это была паника. Я совсем не соображала, что творю. А это... это я тебя? Я изумленно уставилась на порез, расчертивший скулу демона. Прямо на глазах он прекратил кровоточить и потихоньку начал затягиваться. Да, хвостом. Ерунда. Я не хотела, извини. Знаю, это случайность, говорю же, ерунда. Не дракон, а какое-то бедствие. Почему озеро? Мы падали. Высота постоянно сокращалась, так что лучше уж озеро, чем по пояс впечататься в землю, если бы я рассчитал неправильно. Здесь неподалеку есть пустующий домик. Поплыли к берегу? Я согласно кивнула. Плыть пришлось довольно-таки далеко. Озеро оказалось большим. Но тогда же лучше. Мне нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы паника растворилась, бесследно исчезла. Разгоряченное тело приятно остужала холодная вода. Вскоре она перестала казаться такой уж холодной. Это же надо было так перепугаться, что контролировать себя перестала. У молодых драконов, едва обретших истинный облик, так бывает. Однако у меня все шло на удивление хорошо. Вот и не ожидала от себя подобного. И ведь впору задуматься о том, как именно сработал инстинкт. От отца сбежать, а решила схватить и унести далеко-далеко от всех остальных. Я смутилась от собственных мыслей. И обо что-то споткнулась, когда мы зашагали по дну. «Осторожней!» Решел поймал меня, не давая упасть. Я уткнулась ему в грудь. Руки демона оказались у меня на талии, помогая снова принять вертикальное положение. Я выпрямилась, но замерла, почему-то не в силах пошевелиться. Так и стояла во все глаза, глядя на Решела. По мощным витым рогам стекали капельки, путались в черных волосах. От крыльев за спиной расходились круги по зеркальной поверхности. Мы оба стояли по пояс в воде. Мой взгляд задержался на мокрой рубашке, облепившей тело демона и подчеркивающей малейшие детали. Решел тоже неотрывно смотрел на меня. Так странно, так... Знаешь, это платье у тебя с самого начала было очень обтягивающим и откровенным. Заметил он, не сводя взгляда с моей груди. Я боялась посмотреть на себя, боялась представить, насколько теперь просвечивает и без того тонкая ткань. Догадываюсь, она совершенно ничего не скрывает. Я как будто стою перед Ришелом обнаженная. Немного страшно и в то же время приятно видеть, как в его глазах разгорается страсть. Я обещала себе, что сделаю этот шаг. И я его делаю. Приближаюсь к демону ближе, провожу рукой по мокрым волосам. Они даже не спутаны. Под моими пальцами распадаются на ровные прядки. Ришел подается мне навстречу, опускает руки мне на талию и накрывает губы своими. Я вздрагиваю от взрыва ярких эмоций, но не отстраняюсь. Я твердо решилась еще в прошлый раз. Отвечаю на поцелуй неуверенно, еще пока смущенно. Слишком мало опыта, слишком страшно сделать что-то не так. Но постепенно мысли отступают. На смену им приходят ощущения. Руки Ришела скользят от талии вверх по влажной спине, уверенно находят молнию. Ткань липнет к телу, но, кажется, демону это даже нравится. Проводить пальцами по коже, ласкать неторопливо, миллиметр за миллиметром, избавляя от платья. Осмелев, я принялась расстегивать его рубашку. Мокрые пуговички скользили в руках и никак не поддавались. «Ой!» Увлекшись, я случайно оторвала одну пуговицу и почему-то испугалась. Но Ришел, конечно же, не разозлился. В сапфировых глазах что-то вспыхнуло. «Можно и так», — ухмыльнулся он и сорвал с меня платье, которое до этого так аккуратно снимал. Я только и успела ойкнуть повторно. Демон тут же подхватил меня на руки и вынес на берег. Уложив на траву, одним рывком стянул с себя рубашку. Несчастные пуговички брызнули в разные стороны. Опустившись рядом, Ришел поцеловал меня. Жарко, чувственно. Холодный воздух касался влажной, разгоряченной кожи, но этот контраст почти не ощущался. Огонь затопил меня всю. Губы Ришела скользят по моей шее и плечам. Руки ловко избавляют от нижнего белья, но я не боюсь. Слишком много эмоций, их невозможно сдержать. Они рвутся на волю, лишая последнего стеснения. В ответ исследую его тело. Целую, пробуя кожу на вкус. Провожу руками по груди, по спине и кожистым крыльям, изнутри бархатистым и мягким. Хочется познать его всего, запомнить каждый миллиметр его тела. Брюки мешают. Пытаюсь их расстегнуть, но пальцы дрожат. Получается плохо. Ришел приходит мне на помощь. Избавляется от последней одежды сам и целует. Грудь уже обнаженную, живот и снова грудь. Невероятные эмоции сводят с ума. Кажется, что сильнее и полнее быть уже не может. С губ срывается стон. Ришел ловит его поцелуем. В этом поцелуе пьянящая страсть и обещание того, что последует дальше. Руки демона гладят мои бедра, меня охватывает дрожь. Жар, предвкушение и капелька страха перед неизвестным. Но разве я могу бояться в объятиях, о которых мечтала с самого детства? Разве я могу бояться рядом с ним, с демоном, которого люблю, которому готова отдать всю себя? Я хочу отдать всю себя. Прямо сейчас. На мгновение Ришел отстраняется, наши взгляды встречаются. Не знаю, что он видит, читает ли что-то в моих глазах. Демон подается вперед. Тело невольно выгибается, прижимается плотнее, и между нами не остается больше ничего. Кожа к коже. Он во мне, и мы единое целое.